Глава 65. Ольга. Я огляделась и вскочила на ноги от удивления. Я оказалась в своей квартире, в современном мире, в том, в котором я жила до момента странного приключения в моей жизни. Я пыталась отдышаться и держать руку на сердце. Оно билось так быстро от волнения, что было тяжело дышать. Все здесь было так, как накануне вечером перед тем, как я легла спать, а проснулась вдруг в XIX веке в доме графа. Никакого налета пыли, пропавших продуктов или признаков ветшания не было. Я прошлась по квартире, заглянула в холодильник. Там стояла кастрюлька супа. Если бы прошло много времени, суп бы давно протух и засох. Но он был без признаков брожения. Значит, прошло совсем мало времени с момента, как я уснула вечером. Да и другие продукты на полочках аппарата для охлаждения были абсолютно нормальными и явно не пролежали тут несколько месяцев. Я вспомнила про свой гаджет. Он лежал на прикроватной тумбочке. Я взяла в руки и активировала экран. «Не разряжен», — прошептала я сама себе. «А дата? Вчера было, кажется, 31 октября». Я взглянула на дату. 1 ноября. Отложила гаджет в сторону и трясущимися руками включила телевизор, канал новостей. Там всегда указана дата и время. Вдруг с моим телефоном что-то все-таки не так. Он сломался, и время остановилось. Решила перепроверить. Но нет, я увидела ту же дату и время. 1 ноября 2024 года. 10:38. Я словно бы никуда не перемещалась. Прошла ровно одна самая обычная ночь для всех, но не для меня. Я была в Российской империи несколько месяцев. Но как же так все вышло? Я ходила по квартире из угла в угол, но не находила ответов на свои вопросы. Неожиданно меня осенило возле окна, и я резко остановилась, словно запнулась о невидимую преграду. Это был сон? Просто сон? Такой вот странный, реалистичный, логичный и долгий сон? Я опустилась на диван, подперла голову руками и стала думать, глядя невидящим взглядом куда-то в стену. На душе появилась какая-то неприятная горечь. Неужто мне все это просто приснилось? Поначалу, когда я только там очутилась, я жутко хотела домой и боялась всех вокруг. Но когда я познакомилась с князем Лариным, то стала сожалеть о том, что однажды нам придется расстаться. И вот этот миг настал. Я просто проснулась снова в своей квартире. Я стала перебирать в памяти события, предшествующие этой ночи. И снова вскочила на ноги, как ошпаренная. «Меня же застрелили!» Выпалила я и снова забегала бесцельно из угла в угол по маленькой современной квартирке в новой высотке. Я умерла. Меня словно облили из ведра холодной воды. Руки снова задрожали. Господи, так я умерла? Там, в том мире. В меня всадили пулю эти охотники. Точнее, они хотели застрелить князя. Но я загородила собой его и получила эту пулю в свое сердце. Я помню, как умирала на его руках, а он шептал слова любви и целовал мои медленно остывающие губы. Неужели это все мне тоже приснилось? Господи, я так с ума сойду. Ничего не понимаю. Где сон? Где реальность? Где правда? А где игры в подсознание и иллюзии? Не мог же мне просто присниться такой реалистичный сон, масштабный, как кинофильм, и «Это прекрасная любовь». Или мог? Мои раздумья прервал телефонный звонок. Мой гаджет вибрировал на тумбочке. Я приняла вызов и приложила телефон к уху. «Да». «Оля, ты где? Уже собаку принесли на операцию, а тебя все нет», заговорила администратор ветеринарной клиники. «Черт, у меня же сегодня операция. А я все проспала и обо всем забыла с этим приключением в прошлое». «Юля, С трудом вспомнила я ее имя, но все же вспомнила. «Сегодня всех отмени ко мне. Операцию перенеси на другое время. Извинись за меня, пожалуйста, но у меня тут форс-мажор. Я сегодня на работе не появлюсь». «Почему? Оль, что-то серьезное случилось?» Забеспокоилась девушка. «Потому что мне явно надо срочно попасть к психиатру. Я не понимаю, сошла я с ума или пока не очень. Откуда в моей голове любовь к какому-то князю, который жил несколько веков назад? Я все время думаю о нем и хочу к нему на ручки. Это разве нормально?» «Да, случилось. Но давай все потом, хорошо?» «Ну ладно, я поняла, всех сниму. Ты решай там свои дела. Завтра появишься? Завтра как быть с записью?» «Завтра появлюсь. Оставляй всех, я всех приму. Но сегодня мне нужно собрать мысли в кучку». «Ну, собирай. Пока. Пока». Звонок завершился, и я тут же стала искать клинику с хорошими психиатрами. Мне очень нужна была консультация такого врача.